Примерно через 30 минут, когда погас радужный цвет, доспехи типа Доуги приобрели свой первозданный вид. Невозможно было поверить, что когда-то они выглядели именно так. «Ох, готово!» Шин вытер пот и немного отступил назад, чтобы снова превратить доспехи в карту. Работа, которая занимала несколько минут в игре, оказалась очень трудоемкой и отняла слишком много времени. В целом, работа заняла так много времени только потому, что его магические манипуляции были далеки от совершенства, хотя подразумевалось, что он мог сделать это все интуитивно. Тем не менее, точность, с которой он мог применить свои навыки, значительно возросла. Впрочем, этого можно было ожидать от человека, в совершенстве освоившего кузнечное дело. Для восстановления такой гибкой экипировки, как Доуги ранга древние, данный метод был наиболее эффективным. Были и другие, но не уступали в плане эффективности. Шин, а разве это было кузнечное дело? Мне показалось, что это были магические навыки. В самом деле, со стороны может так и показаться. Однако, если бы не этот навык, позволяющий изменять форму металла, то все быстро превратилось бы в обычный металлолом. Когда-то, когда у Шина еще не было необходимых знаний, все попытки обработать орехалка мифрил не давали ничего, кроме шлака. Редкий металл, собранный с огромным трудом и превращающийся в отходы. Такое зрелище отзывалось у Шина боли в сердце. Что? Как я понял, мана влияет на качество. Что-то похожее было написано в колонке с объяснениями к навыку. Шин открыл ее и убедился в этом. Если при манипулировании маны происходит колебание мощности, превосходящее прочность обрабатываемого материала, это приведет к сильному падению качества материала. Кстати, навык также должен быть на достаточно высоком уровне, или то же самое произойдет и при ремонте. Только не говори мне, что ты уже проводил такие эксперименты. Когда-то мне пришлось ремонтировать броню, сделанную из орехалка, и я допустил ошибку, в результате чего броня превратилась в хлам. От нахлынувших воспоминаний о былых временах настроение Шина стало слишком эмоциональным. Эта история несколько смутила Тиеру. «Кузнечное дело сопряжено с большим риском!» Тиера быстро посчитала, какая сумма была потеряна, когда орехалк превратился в кучу мусора. Поскольку она работала в лунной святыне, она могла учесть не только рыночную стоимость орехалка и необходимое количество для изготовления брони, но и то, в какую сумму обходилось просто найти его. Тиере даже страшно было подумать, что такая вещь могла быть так просто испорчена. Обычно, даже если я ошибусь, он снова превращается в слиток, поэтому его можно использовать еще раз. Но даже зная это, я все равно волнуюсь, что он может превратиться в мусор. Если Шин терпел неудачу в кузнечном деле, у него оставалось несколько способов использовать материалы повторно. Конечно, вещь не могла вернуться в свою изначальную форму без каких-либо изменений. Но это все равно было лучше, чем ничего. Однако добиться такого удалось не сразу. Поначалу все, что у него оставалось после неудачи, имело торговцев NPC цену равную нулю. Сколько редких материалов превратилось в мусор, пока он смог повысить уровень своего мастерства? Если бы это происходило не в игре, то навряд ли бы он смог добиться таких результатов. Поводом для неудачи могут стать не только способности мастера. Сейчас, если в руки кузнеца поводят орехалк, то это что-то невероятное. Верно! Сколько орехалк стоит сейчас? Фолнида — это белая золотая монета за слиток размером с кулак. К тому же всего несколько человек могут с ним работать, и очевидно, большинство из них сошли бы с ума, если бы цены были бы сбиты. Трудно установить, сколько раз за него повышалась цена. Ничего себе! Если бы Шин сделал из него меч, сколько бы он мог стоить? В его инвентаре хранилось много разных редких материалов. Похоже, что их существование стоило хранить в секрете от других кузнецов. В таком случае я не буду продавать металлы. Ну, с одним разобрались. Двигаемся дальше. Шин достал личное оружие Жерара, сокрушающая луна. Поскольку это оружие имело еще более высокий ранг, чем броня, на нем было существенно меньше повреждений. Оставшаяся прочность была выше 90%. Он должен был восстановить его до идеального состояния. Положив сокрушающую луну на стол, он достал и положил на нее сверху маленький слиток металла. «Что это?» «Это случайно не...» Тиер и Иван, увидев слиток, смогли выдавить из себя всего несколько слов. Слиток, лежавший на сокрушающей луне, никто, кроме Шни, никогда не видел. Это был черный металл со слабым тусклым блеском. Однако на его поверхности можно было заметить яркие блестки. Из-за них слиток был похож на кусочек ночного неба, усеянного яркими звездами. Тиера была чувствительна к магии и сразу поняла, что этот металл обладает экстраординарной магической силой, и была очень удивлена. До этого момента она много раз видела металлы, в которых была заключена магия, но этот металл во много раз превосходил их. Она предположила, что, скорее всего, это был некий магический катализатор. Ван знал очень много о металлах, но и он терялся в догадках. Этот металл отличался от орехалка, адаманта, мифрила или багровых руд. Он был более высокого ранга, чем все упомянутые металлы. Неожиданно он вспомнил о металле, о котором среди кузнецов ходили только легенды. Бам! Увлекшись, эти двое не заметили, как Шин достал кузнечный молот и ударил по сокрушающей луне. Высокий звук «кин» вывел их из ступора, и они, вздрогнув, снова принялись смотреть на то, что будет происходить дальше. Когда Шин ударил по слитку, тот терял форму и постепенно исчезал. Одновременно с этим исчезала царапина на сокрушающей луне. Как только она пропала, оружие стало ярко светиться, как бы намекая, что с ним уже все в порядке. Молот несколько раз опустился вниз, полностью вбив слиток. Сокрушающая луна теперь выглядела как новая. «Ух, еще одно готово! Само совершенство, если можно так выразиться!» Глядя на сокрушающую луну, которая вернулась к своему идеальному состоянию, Шин кивнул и согласился с собой. Когда он видел результат своей работы, у него появлялась уверенность, что он может удовлетворить любой каприз заказчика. Он не мог рассматривать ее вечно, поэтому он превратил ее в карту и убрал в инвентарь. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Шин и повернулся. Он увидел Тереру и Вана с неописуемым выражением на лицах. Шни стояла, как ни в чем не бывало. Юзуха и Кагера были несколько взволнованы. Можно было услышать их «Ку-ку» и «Гуру». Похоже, они о чем-то оживленно говорили. «Шиндано, можно задать вам один вопрос? Всего один». Из двух человек, пребывающих в шоке, Ван первым пришел в себя. Он подошел к Шину, близко приблизив к нему свое лицо. Ван пытался надавить на Шина, чтобы заставить его согласиться. Как и ожидалось от зверя-человека, типа слон, это давление было очень сильным. Шин даже немного попятился. «Пожалуйста, успокойтесь, я согласен ответить на что бы то ни было. Ты слишком близко, слишком близко». Извиняюсь, но Шиндано, тот металл, который вы использовали ранее, это случайно был не химеродит, металл высшего ранга? Это так. Похоже, что ты о нем знаешь. Ведь есть много различных типов химеродита, поэтому мало кто, увидев его, может сразу узнать. Это не потому, что я понял, что это. Это же легенда, которая ходит среди кузнецов. Темный металл, сохранивший мерцание звезд. Оружием, сделанным из химеродита, можно убить высшего дракона. Большинство людей считает его не более чем фантазией. Действительно, он безусловно весьма редок и вряд ли распространен на рынке. Даже во время игры высокоуровневые кузнецы могли так никогда и не увидеть его. Даже кусочка. Однажды бросивший игру игрок по прихоти выставил на продажу оружие, сделанное из химеродита. Из-за него разгорелась жестокая борьба. Даже для высокоуровневого игрока было невозможно полностью экипироваться в вещи из химеродита. Имея всего одну такую, можно было стать знаменитостью. Конечно же, все члены Рокутен были исключением из правил. Каждый из них имел основное оружие, сделанное из химеродита. «Кстати, Шин, некоторое время назад ты делал все иначе. В чем разница?» После того, как Шину удалось успокоить Вана, вопрос задал Тиера. Если он воспользовался тем же методом, что и ранее, когда ремонтировал броню, то он должен был отремонтировать оружие без использования кузнечного молота. «Сокрушающая луна — оружие высочайшего ранга. Вот почему. Любая вещь, независимо от ранга, имеет свой рейтинг. Броня хоть и имеет ранг древние, но ее рейтинг находится на среднем уровне. Поскольку металл в ней был связан при помощи маны, то и ремонтировать ее так было проще и эффективнее. Что касается сокрушающей луны, в ранге древней у нее высший рейтинг, поэтому ее нужно ковать, сразу вливая ману. Хотя ее тоже можно было восстановить тем же способом. Но ковка эффективнее и прежде всего исключает шанс неудачи». Тиера знала, что вещи в рангах одного ранга имели различия. Однако она никогда не думала, что еще существует рейтинг. Вещи ранга древние иногда называли осколками мироздания. Это был действительно высший ранг. Согласно объяснению Шин, основанному на ранге и природе брони, необходимо было выбрать наиболее подходящий метод для ремонта. В случае применения иных методов появлялась высокая вероятность падения качества. Но если все делалось своевременно с достаточным умением, ошибиться было практически невозможно. «Похоже, что мне придется переосмыслить многие вещи, касающиеся кузнечного дела. Многое здесь находится вне моей компетенции. К тому же такая точность манипуляции мощными потоками маны невозможна без хороших познаний магии». Магическая манипуляция в той или иной степени необходима везде. Особенно этот навык становится востребован в производственных профессиях, когда добираешься до более продвинутых уровней. В алхимии также. Чем дальше, тем труднее ее изучать. Пусть я и освоила несколько навыков, я не могу назвать себя полноценным практиком. До этого момента Тиера думала, что те навыки, которыми она владела, позволяли ей называть себя полноценным алхимиком. Но сейчас она поняла, что ее знания были лишь каплей в море, и что она была не так хорошо, как ей казалось. Она не могла не думать, что была не в состоянии достичь даже среднего уровня той эры, из которой пришел Шин. Но когда Тиера смотрела на человека, который достиг вершины в совершенно другой области, она чувствовала, что не могла оставаться к нему равнодушной. «Похоже, твои навыки, хоть и медленно, но растут. Все-таки их улучшать нелегко». Тиера легонько похлопала Шина по плечу, кивнув в сторону выхода. Все, что необходимо было сделать, было сделано, и все решили пойти в гостиную. Сделав несколько шагов, Шин услышал звук, сопровождающий открывающуюся входную дверь.